«Сомневаюсь», — сказал я. «Дело в том, что я видел эту пулю в теле. Чистая случайность, что она оказалась именно тем предметом, который нам нужен. Вряд ли у вас есть оборудование, которое позволит видеть сквозь живые ткани все перемещения моей руки в теле раненого. Как насчет передачи своих знаний рукопашного боя?» Опять вмешалась Тинил. «Если техника секретная в вашем мире, то здесь это обстоятельство не должно служить препятствием. Легко сказать», — грустно усмехнулся я, глядя на женщину. «Это, как ты говоришь, техника, основана на особенностях моего организма. Я просто-напросто быстрее реагирую, быстрее двигаюсь. Я не знаю, как этому можно научить». Повисла тишина. Эттуф снова погрузился в размышления. «Давайте я вам обрисую ситуацию», — наконец, заговорил он. «Мы медленно, но верно отступаем. День-два и подступов к этому дому у нас не будет. Из-за того, что здесь нельзя широко использовать тяжелое вооружение, нас задавливают числом. Когда мы сможем снова отбить этот участок, совершенно неизвестно». «Что ты такое говоришь, командир?» — возмутилась Тинил. «Правду говорю, неприятную, но правду», — спокойно посмотрев на женщину, ответил он. «У нас недостаточно сил для удержания этих позиций. Резервисты еще не готовы для вступления в бой. Глупые потери никому не нужны». Эттуф повернулся ко мне. «Имея на руках что-то ощутимое, я могу оказать давление на командование и убедить его задействовать имеющиеся резервы на нашем участке фронта. Но ради воспоминаний пришельца из другого мира меня никто слушать не станет. А если вы пустите нас к себе в тыл, парни станут спокойно собирать нужные нам предметы, а я займусь записью воспоминаний. Когда фронт вернется, мы уйдем», — предложил я. «Не выйдет. Это месяцы. Вы столько не проживете. Умрете от голода». «Ты о чем, Эттуф?» — снова не сдержалась Тинил. «Правое и левое. Они поменены не только на макроуровне. Расположение органов, бытовые привычки. Посмотри, как застегнуты его пуговицы. Уверен, в вашем мире большинство составляют правши». Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Мы даже пишем слева направо. Я с трудом смог прочитать ваши газеты», — подтвердил его догадку. «Вот, боюсь, на микроуровне происходит то же самое. Хиральность молекул», — вспомнил я нужное слово. «Ваша пища не будет усваиваться нашими организмами по причине полной несовместимости. По этой же причине мы не можем заразиться вашими болезнями, а вы нашими», — продолжил Эттуф. «Но тела ваших погибших товарищей я предлагаю сжечь». «Не возражаю», — вздохнул я. «Эттуф, хотя бы пару дней у нас есть, пару дней фронт удержим. Я поговорю с командующим лично. Мою небольшую просьбу он выполнит без объяснения причин. Он понял, чего я хочу. Можете походить по нашим тылам, где не запрещено, но в ответ прошу тебя записать все, что успеешь». «Вы продержитесь 2 дня без еды и воды?» — спросила Тинил. «Без еды», — поправил я разведчицу. «Вода, чистая вода, хиральностью не обладает. Тинил, ты представляешься к нашим гостям в качестве сопровождающего», — распорядился Эттуф. «А сейчас давайте решим вопрос с вашими павшими товарищами». Глава 15. Я привязал конец веревки к нашему самодельному канату, и Василий быстренько поднял его. Через минуту он снова показался над краем и махнул мне рукой. По тонкой веревке подниматься оказалось не так удобно, как по связанным простыням. Вслед за мной ловко поднялась Тинил. Первым делом она внимательно осмотрела Катю и только потом переключилась на Василия. Катя тоже уделила Тинил пристальное внимание. Здороваться никто не спешил. Все демонстративно игнорировали друг друга. «Василий, берешь Катю и бегом к нам в лагерь», — обратился я к напарнику. «Что хотите, делайте, но набивайте пузо до отвала и на полусогнутых обратно. Уйдем в тыл, подальше от боевых действий, и там осмотримся. Мы здесь задержимся на пару дней, а ничего, кроме воды, из местных продуктов нам внутрь употреблять нежелательно. Можно элементарно отравиться». «А ты?» – спросил Василий. «За 2 дня ничего со мной не случится. Пока вы ходите, мы ребят аккуратно спустим». Я показал на трупы, заботливо прикрытые одеялом. «Потом похороним их по-человечески». «Понял. Заодно ваше благородие предупрежу, чтобы в наше отсутствие никого сюда не отправил», — сообразил Василий. «Верно», — одобрил я. Вместе с Катей они зашли в стену. Тинил сначала удивленно смотрела на нее, а потом не выдержала и ощупала стену руками. «Ты тоже так можешь?» — обернулась она ко мне. «Естественно. Я ведь как-то сюда попал. Твоя способность сродни этой?» — спросил Эттуф, успевший к этому времени подняться. «Сомневаюсь», — У Васи она вызывает такое же удивление, как и у вас, то есть ни с чем подобным он раньше не сталкивался. Можешь продемонстрировать? Попросил Эттуф. Без проблем. Я подошел к стене и погрузил руку в туман. Поводил ей из стороны в сторону. Потом полностью в нее вошел. Также помахал руками в обратном направлении, прежде чем выскользнуть к ожидающим меня местным. Руки, вылезающие из стены, смотрятся страшновато. Поежилась Тинил. К возвращению Василия и Кати все покойники были завернуты в брезенты, спущены вниз. Парни Эттува ловко пропихнули их через лаз, который пришлось расширять. Трупное окоченение еще не прошло, и тела гнулись с трудом. «Катя, сама спустишься?» – поинтересовался у девушки. «Да», – просто ответила она, – «я же деревенская». Спустившись последним, я закрепил конец веревки обломком, чтобы ее не раскачивало сквозняком. Это понижало шансы, что ее обнаружат европейцы. Назад шли вдоль стены местного Кремля, почти не скрываясь. Кремль был не московским, а местным. Как объяснила Тинил, почти в каждом крупном городе русские строили Кремль. Ни башен, ни бойниц, ни ворот. Сплошная кирпичная стена, огораживающая небольшой участок города. К названию города обычно добавлялось слово «кремлевский», если тот в нем был. Спроси у них, что это за пятно. Внезапно поинтересовался Вася. Эттуф, что это за пятно? Я указал под ноги. Мы как раз на него вступили. Непонятная черная масса с обрывками одежды. Кое-где поблескивал металл, и белели осколки костей. Здесь сцепились наши и европейцы. У обеих групп показалось с собой огнестрельное оружие. Завязалась перестрелка. Эттуф рассказывал лишенным эмоций голосом. Трудно не выстрелить в ответ, когда по тебе открыли огонь. Что с ними произошло потом? Я все еще не понимал взаимосвязи с пятном. Русские запретили стрелять на улицах, вплотную прилегающих к стене Кремля. Продолжила Тинил. Нарушителей размазали тонким слоем. И наших, и европейцев. Поэтому сейчас мы на разведку берем только холодное оружие, если идем мимо стены. Европейцы поступают так же. Больше шансов выжить в случае столкновения. Я дословно пересказал слова Тинил и Эттува. Заодно пояснил, что загадочные русские – это не наши соплеменники, а кто-то другой, носящий одинаковое название. Со стороны выглядело шизофренично, но лучше так, чем ставить эксперименты на себе. Аберрация может оказаться безжалостнее местных русских. Как они это сделали? Они использовали магию? Не удержалась от вопроса Катя. Я пересказал ее слова. В нашем мире нет магии. Это достоверно известно. Со снисходительным видом ответила Тинил. Технический уровень русских сильно опережает наш. Долбанули каким-то своим оружием и получилось мокрое пятно на асфальте. Я опять пересказал слова, но добавил. Вася, Катя хорош, умерьте любопытство. Я потом сам расспрошу более подробно об окружающей обстановке и вам расскажу. Лучше ищите накопители. Соберем на обратном пути. Интересно ведь? Попыталась оправдать Катя свое любопытство. В чужом мире всегда интересно. Буркнул я в ответ. Но при этом опасно. Давайте сначала доберемся до безопасного места. Я сидел в выделенной для меня комнате и записывал все, что приходило на ум. Пока просто составлял перечень вопросов, на которые могу ответить, распределяя их по категориям важности и моей информированности. За свою долгую жизнь я стал поверхностным специалистом в широком круге вопросов, потому как всегда был охоч до информации. Мои узкоспециализированные знания в области микроэлектроники вряд ли здесь пригодятся, ввиду отсутствия элементной базы. Но я неплохо знал, как создавать эту самую базу, и мог указать, в каком направлении нужно двигаться. Неожиданно выяснилось, что от руки я довольно хорошо рисую. Ровные линии и углы, четкое соблюдение пропорций, даже изометрические чертежи получались, как отпечатанные на принтере. Открылась дверь, вошли счастливые Василий с Катей в сопровождении недовольной Тинил. Вася тащил большую и явно тяжелую сумку. «Вася, надо унести то, что удалось собрать», — заявил он. «Здесь уже много для первого раза». Он потряс сумкой. «И поесть хочется. Тут накопители на каждом шагу попадаются». Поддержала его Катя. «Нам не обязательно задерживаться здесь на 2 дня. Потерпите». Я закончил с предварительным списком и перешел к конкретике. Позже буду добавлять в список новые пункты, которые всплывут в памяти. В качестве первого объекта для детализации я выбрал описание принципа работы планарного транзистора и способ его изготовления. Писанины предстояло много. Надеюсь, нам помогут донести до тумана все, что найдем. Собирайте, пока есть возможность. Ты не забывай, пронести через туман мы сможем только то, что в карманы помещается. Перебила меня Катя. Не нужно быть таким жадным. Вернемся еще раз. Позже шанса заниматься поисками может не оказаться. Проигнорировав ее реплику, продолжил я. По крайней мере, в такой же спокойной обстановке, как сейчас, наши отступают. С немцами полюбовно договориться не получится. Оторвавшись от писанины, посмотрел Кате в лицо. Я удивлен, что с нашими удалось так легко договориться. Будь на месте этого другой командир, нас бы сейчас пытали в какой-нибудь лаборатории. Девушка поежилась под моим взглядом, а может, представила пытки. У нас есть примерно 2 дня на сбор накопителей и поиск артефактов. Тогда тебе стоит присоединиться к нам, раз время ограничено. Не унималась Катя. Даже эти 2 дня покупаются ценой жизни бойцов, сдерживающих фронт. Я пытаюсь компенсировать своими знаниями их жертву. Веско припечатал я. Используйте эффективно предоставленное нам время. Оно слишком дорого. В лагере отдохнете. Тинил одобрительно кивнула, но от комментариев воздержалась. Как мы пронесем накопители через туман? Повторил вопрос Вася. Моя небольшая речь произвела на него впечатление. Наша одежда не воспринимается туманом как чужеродная. Напомнил ему бесспорный факт. Из штанов и рубах получатся неплохие мешки, если завязать узлом штанины и рукава. Я не буду раздеваться. Возмутилась Катя. Исподнее тебя никто снимать не заставляет. Терпеливо объяснил я. Но если придется, то очень сомневаюсь, что под твоей одеждой мы с Васей увидим что-то новое для себя. Будет необходимость, я и исподнее сниму. Мы здесь не в игрушки играем, а со смертью на перегонки. Верно, поддержал меня Василий, но кушать все-таки хочется. Ты уверен, что нам нельзя есть местную еду? Пахнет она отвратительно, но они ведь ее едят. Запах и вкус – один из первых указателей, данных нам природой, для оценки съедобности пищи. Нравоучительно произнес я. Уверен, наши друзья не готовят для себя дурно пахнущую еду. Плохой запах – признак того, что нам их еда не подходит. А ведь ты прав. После секундной заминки согласился Василий. Значит, потерпим. Катя только грустно вздохнула, но возражать не стала. Тинил, ты сама ходила на обед или с ними все время была? Поинтересовался я у женщины. С ними. Они же везде лезут, особенно Катя. А отвечать на вопросы окружающих им запрещено. Их могли арестовать или прибить без моего сопровождения. Люди-то незнакомые, и форма не наша. Сходи пообедай. Тебе нет необходимости вместе с нами пост блюсти. Ребята пока здесь посидят, предложил я. На обратном пути захвати пистолет, желательно многозарядный. Есть у вас такие, если только трофейные. Наши все на 8 патронов рассчитаны, ответила Тинил. Зачем он тебе? Хочу разобраться в конструкции и попробовать пострелять, признался я. Попробовать? Уцепилась за слово разведчица. Ну да, последний раз я стрелял лет 30 назад, возможно и больше. Давно это было. Ты не похож на старика, с сомнением произнесла Тинил. Вася тоже выглядел удивленным. О своем возрасте мы раньше не говорили. Я хорошо сохранился. К тому же я инопланетянин, не забывай, усмехнулся я. Вот почему ты такой спокойный и уверенный. Чувствуется опыт прожитых лет. В ответ улыбнулась женщина. Жаль, что детей от тебя завести не получится. Катя покраснела и демонстративно отвернулась в сторону окна. Вася, напомни мне, чтобы я тебя в свой дом вообще не впускал. Посмеиваясь, сказал Василий. Если на тебя так реагирует местная снежная королева, то боюсь представить реакцию моих сестер. Это он мое местное прозвище услышал, пояснила Тинила и грустно добавила. Муж у меня погиб в самом начале войны, вот и не хочется никого близко подпускать. Я молча кивнул, показывая, что услышал ее. После небольшой паузы обратился ко всем троим. Давайте не будем рисковать, сделайте вид, что вообще друг друга не слышите. Слишком легко проходит наше пребывание здесь. Мне очень не нравится такая благодать, как бы она ни оказалась затишьем перед бурей. Тинил, надеюсь, моя просьба насчет оружия проблем не создаст, я уточню у этого, хотя не вижу причин для отказа. Тинил подмигнула мне и вышла из комнаты. Это что сейчас было, а? Громким шепотом спросил Вася. Катя демонстративно пялилась в окно, делая вид, что нас не слышит. Много у тебя сестер? Также шепотом поинтересовался я. 3, но старшая уже замужем. Улыбаясь, ответил он. С какой целью интересуешься? На тебя вон целая королева глаз положила. Зачем тебе мои сестры? Катя через силу издала смешок, продолжая смотреть в окно. Не нравилось мне ее поведение. Катя, повернись ко мне», — позвал я девушку. «Что?» — недовольно спросила она. «Ты понимаешь, где мы находимся? Помнишь, как буквально несколько часов назад четверо наших товарища погибли, потому что пошли на поводу у своих чувств?» «Каких еще чувств?» — не поняла Катя, витая на своей волне. «Любопытство и глупость — это чувства. За то, что поддались им, ребята и твоя Люська поплатились жизнями. Остальных еле успели спасти». Мой тон изменился с мягкого на предельно бездушный. «Ты тоже хочешь здесь остаться навсегда?» «Хочешь?» «Нет». Похоже, мой тон, вместе с воспоминаниями, пронял Катю. «Тогда перестань изображать влюбленную в меня девицу. Нам надо выжить. Все остальные проблемы отходят на второй план. Чтобы добить ее окончательно, я применил немного гнусный прием. Учти, мы здесь все равны перед смертью. Если встанет выбор спасать тебя или Василия, я выберу его. И сделаю это из простого расчета. Мужику в сложных условиях выжить легче. Лучше я спасу его один раз, чем постоянно буду спасать тебя, рискуя своей жизнью». Это понятно, скрыть обиду у Кати не получилось. Но внезапно ее лицо изменило выражение. «Ты так говоришь, потому что я уродина плоская?» Ее глаза сузились от злости. «Если ты помнишь немного предыдущий разговор, то я значительно старше, чем выгляжу». Усмехнулся ей в ответ. «Для меня мордашка с сиськами давно не стоят на первом месте. Еще больше я не люблю кратковременные интрижки. Они больше отнимают, чем дают. Или ты рассчитываешь здесь найти своего будущего мужа? Ты однолюб, у тебя есть дама сердца?» Оживилась Катя. «Отбрось эту чепуху про рыцарей и дам сердца. Мы находимся в условиях, когда решающим фактором является целесообразность. И ничего более». Убедившись, что мои слова достигли хоть какой-то цели, я добавил: «Присядьте и отдохните, пока Тинил не придет. Мне работать надо». Вася недовольно покачал головой за спиной Кати, но вслух ничего не сказал. Я тоже перестал обращать на них внимание, погрузившись в работу. Быстренько перекусив, Тинил пошла к Эттуву. Тот оказался не один. Вместе с Каги они пили чай с печеньем. «Ты вовремя». Эттув показал на свободный стул. «Присаживайся. Мне твое мнение тоже понадобится». Чай пить Тинил не хотелось, поэтому она просто слушала рассказ хирурга. Группу крови тоже не удалось определить. «Все реагенты вызывают коагуляцию взятых образцов», — говорил Каги. «Вот и все отличия, которые удалось обнаружить. Так что, с высокой долей вероятности, они действительно из зеркальной вселенной. Кстати», — встрепенулся он, — «ты упоминала про отравленные пули», — обратился Каги к разведчице. «Дело в том, что немцы используют старые боеприпасы, оставшиеся со времен арабского конфликта. Хранили их в свином жиру, а чтобы он не портился, в него добавляли консерванты и антиокислители. Именно они могут оказаться тем самым ядом, на который жаловались гости». «Ясно», — кивнул Эттув, откладывая в памяти новый факт. «Что скажешь, Тинил, на тему, что думаешь о пришельцах? Их польза для нас зависит от того, что их главный напишет. Мужик тертый и много повидавший, хотя выглядит молодо, должен многое знать о своем мире». Женщина отвечала спокойно, не задумываясь. «Пишет быстро, только почерк у него ужасный. У Каги похожие каракули», — улыбнулась она. «Остальные для нас бесполезны. Молодые между собой разговаривают только про главного и немного про магию». «И что про главного говорят?» — заинтересовался Эттув. «В основном девчонка им интересуется. Любопытство влюбленной дурочки. Ничего более». На последних словах Тинил повернула голову в сторону, пряча лицо от Эттува. Парень отвечает уклончиво, знает явно больше. «Как я поняла, иерархия командования у них в группе сложилась стихийно. Василий, который главный у них, взял не только командование на себя, но и все риски с этим связанные. Ты уверена, что риски есть? Может, он таким образом ограничил общение остальных членов группы с нами, но он не запретил им общаться между собой? В результате подобное ограничение теряет смысл», — возразила Тинил. «Кстати, вам на заметку, наша еда кажется им невкусной. Я имею в виду запах. Вот тебе еще одно подтверждение», — среагировал Каги на ее слова. «Наши обонятельные рецепторы настроены на молекулы с определенной ориентацией и симметрией. Если ориентация окажется другой, то рецептор отправит в мозг сигнал, что эта пища несъедобна. По-простому, неаппетитно пахнет. Пришелец просит многозарядный пистолет, хочет попробовать пострелять». Разведчица сделала многозначительную паузу и добавила: «Говорит, лет 30 уже не стрелял». Загадка на загадке. Пробормотал Каги и поднял глаза на Эттува. «Ты же говорил, он совсем молодо выглядит, лет на 25 максимум. Не с пеленок же он оружие в руках держал. Поговори с ним, вдруг он разрешит себя обследовать. У меня не медицинское образование, но скажи мне, Каги, что ты хочешь обнаружить в нем такого, чего не увидел в его мертвых сородичах? Физически он из их мира. Глава 16. Оружие принес один из тех парней, что помогал выносить тела. Он поставил на стол небольшую сумку, открыл ее и достал небольшой предмет, завернутый в промасленную бумагу. Я быстро сдвинул свои записи в сторону и принял сверток. Пистолет казался массивным с виду, но его вес не превышал килограмма. Вытащил магазин. Вес пистолета еще уменьшился. Передернул затвор, в стволе патрона не оказалось. Выщелкнул один из магазина, стандартный пистолетный, отставил его в сторону. Стараясь скрыть свое собственное удивление, ловко разобрал оружие на составные части. Почти все детали, кроме особо нагруженных и ствола, были изготовлены из алюминиевого сплава. Хорошая машинка. Вынес вердикт, собирая пистолет в обратном порядке. Я намеренно игнорировал удивленные взгляды Васи и бойца, принесшего оружие. А в сумке что? Спросил я, заворачивая оружие обратно в бумагу. Патроны. Тинил сказала, что ты пострелять хочешь. Я захватил несколько пачек и магазины. У нас все равно этот калибр не используется. Трофейный, уточнил я. Парень кивнул. А Тинил где? Сейчас подойдет. Ей какую-то книгу понадобилось найти. Если ты действительно пострелять решил, то я буду тебя сопровождать. Меня Ратмир зовут. Меня Вася. Кивнул я ему. Присядь пока. Дождемся Тинил и пойдем постреляем. Нужно немного отвлечься от писанины. Ты откуда умеешь так с оружием обращаться? Не выдержал Вася. Я такого не видел никогда, а ты словно каждый день с ним тренировался. Мне тоже интересно. Поддержал его Ратмир. У нас не каждый инструктор так ловко умеет разборку-сборку производить. Вася, ведь греческое имя. Сделал он неожиданный переход. У вас все шпионы из стены приходят и в первый же день проваливаются, хвастаясь навыками владения трофейным оружием. Не удержался я от ехидной реплики. Кстати, Вася у нас широко распространенное славянское имя. А все-таки, не унимался Василий. Где ты так научился? В армии, на срочной службе. Соврал я. Очень похожий пистолет выпускался у нас фирмой Glock и был широко распространен за рубежом. Было время, когда ходить с таким считалось показателем высокого статуса. Упоминание срочной службы успокоило Ратмира, но озадачило Василия. Тот просто не знал этого термина. Дальнейшее обсуждение прервало появление Тинил. Я даже не успел сделать втык по поводу общения, как она положила передо мной большой географический атлас. «Посмотри, у вас такая же планета, Вася, подойди», — позвал я. Мне тоже было интересно, похожа ли планета, на которой я переродился, на мою Землю. Пролистав первые страницы, нашел карту полушарий. «Зеркальная копия», — сообщил Вася. «На первый взгляд, Тинил, открой карту полезных ископаемых, у тебя быстрее получится», — попросил я. «Зачем она принесла атлас, догадаться нетрудно». Вот, она перелистнула несколько страниц. Я нашел Персидский залив и обвел его карандашом. Немного подумал и выделил еще два участка на севере Африки. Примерно помню только районы. Нужно проводить геологоразведку для уточнения. Но нефть, по крайней мере в районе Персидского залива, находится неглубоко. Цена добычи у арабов была чуть ли не самая низкая в мире. Надеюсь, эти сведения помогут. Обрадовалась женщина. Сомневаюсь. Пока Европа кровью не умоется, повод для вторжения они всегда найдут, возразил я. У них глубинная ненависть к России, на генетическом уровне. Это ты верно заметил, поддержал меня Вася. А зачем нужна нефть? Неожиданно спросил он. У нас ее тоже добывают, но только для алхимических реакций. В больших количествах она не нужна, тем более, чтобы войну из-за нее начинать. Не везде магия есть. Нефть один из самых удобных источников энергии, при отсутствии альтернативы, объяснил ему. Тинил, теперь карту России открой. Попробую показать месторождения, какие помню. Вы алмазы уже нашли? Да, недалеко от Архангельска обнаружили. Не знал, что они и там есть. Хмыкнул я. Выходит, до Якутии еще не добрались. Там крупное месторождение должно быть. Пометив на карте примерное место, приступил к отмечанию других месторождений. Геологом я не был, но одно время интересовался разными месторождениями с целью трудоустройства. Вот и отложились в памяти. «Вася, в России есть алмазные месторождения?» Встрепенулась Катя, которая до этого спокойно сидела на своем месте и делала вид, что Тинил здесь нет. Это же наша возможность покинуть штрафников. За эти сведения нам еще и денег отсыпет». Она направилась к столу, но Василий встал у нее на пути. «Я, поняв, что происходит, на всякий случай перевернул страницу атласа, скрывая свои метки». Тинил удивленно наблюдала за происходящим. «Пусти», — потребовала Катя. «Я не хочу здесь сдохнуть». «Значит, сдохнешь, едва выйдя на волю», — рявкнул я. Требовалось привести девушку в чувство и заставить мыслить логически. «Хотя кого я обманываю? Думаешь, с секретом об алмазах тебя отпустит живой? Успокойтесь оба», — попросил Василий. «Никто никого не выпустит из штрафников без выполнения оговоренных условий. Играть с аберрацией в игры занятие гиблое и бесперспективное. Рисковать, нарушая отработанный порядок, желающих не найдется. Это понятно, меня правда убьют за знание этого секрета». На глаза девушки навернулись слезы. Видимо, дошло, куда она вляпалась. «Не будет тебя никто убивать. Дашь магическую клятву и иди себе куда хочешь», — успокоил ее Василий. «Что происходит?» — задала мне вопрос Тинил. Она с интересом наблюдала за разворачивающимися событиями. «Сейчас узнаю». Я переадресовал вопрос Васе. «Чем так важны алмазы?» «Их используют при создании конструктов. Считалось, что в России нет месторождений, поэтому алмазы закупаются за границей по бешеным ценам. Это стратегическое сырье». Василий был возбужден, но старался сдерживаться. «К сожалению, никого из нас не отпустят из штрафников. Таковы правила, написанные большой кровью. Но сведения о месторождениях я обязан срочно передать». Он посмотрел на меня. «Это информация государственной важности». Катя завсхлипывала. Только что нарисовавшаяся надежда стремительно рушилась. «Почему именно ты должен? Я тоже хочу свою долю от этого знания», — тем не менее упрямо произнесла она. Нравилась мне в этой девчушке ее напористость. Несмотря на эмоциональность, она упорно шла к намеченной цели. Плакала, но грызла кактус. «Как тебе сказать?» Василий завис. «Значит так, любители делить шкуру неубитого тигра. Решил я взять дело в свои руки. Во-первых, никто никуда срочно не побежит и докладывать ничего не будет. Да слушай», — оборвал Василия, попытавшегося возразить. «Ты, Катя, девочка умная и должна понимать, что месторождение со стратегически важными ресурсами царская семья из рук не выпустит. Но вознаграждение, возражение потом. Пришлось осадить и ее тоже. Теперь скажи мне, Вася, почему за столько лет никто не сообщил о месторождениях? Это не единственный мир, где есть похожая земля. Не мы первые контактируем с местным населением. Мы должны погибнуть. Аберрация нас теперь не выпустит. Не факт, я знал о месторождениях до того, как попал сюда, так что это не дар аберрации, за который надо платить высокую цену». Усмехнулся я странному каламбуру и продолжил. «Но ты увидел кучу других отметок на карте и запомнил их все. В этом я уверен. Что ты предлагаешь?» Василий был серьезен. Катя перестала всхлипывать и внимательно слушала наш разговор. «Аберрация нас не выпустит отсюда, пока мы не хлебнем дерьма полной ложкой. За большие усилия следует большая награда», — напомнил его слова. «Но, как обычно, это правило может действовать и в обратную сторону. За эти знания придется платить. При этом хлебать дерьмо мы будем втроем, а выгоду получишь только ты, точнее твой род. Да кто он такой, чтобы все досталось только ему?» — возмутилась Катя, при этом глядя на меня. «Константин Романов к твоим услугам», — показал рукой на Васю. «В целях конспирации продолжай звать его Вася. Без этого никак нельзя было», — устало вздохнул тот. «А куда деваться? Лучше раскрыть инкогнито и доверять друг другу, чем ходить и опасаться ножа от друзей». Я перевел взгляд на Катю. «А ты у нас кто?» «Катерина Норова, из дворянского, а некогда боярского рода», — с вызовом глядя на Василия, представилась девушка. «Насколько я помню, боярские роды появились на Руси раньше, дворяны имели прав куда больше, чем нынешние аристократы. Те же Романовы изначально были рядовыми боярами. Ты ж говорила, что деревенская. Долго рассказывать», — ушла она от ответа. «Ты сам-то кто?» На меня уставились внимательные глаза. Причем смотрели все, словно ждали некоего откровения. «Инопланетянин, как и говорил раньше». Я улыбнулся. «Предлагаю следующий план. Делаем, как решили с самого начала. Вы собираете накопители, а я зарабатываю для нас время. Что касается месторождений, пусть алмазы достаются Романовым, а Вася похлопочет, чтобы мне и Кате передали за заслуги другие месторождения. Пусть не такие богатые, но тем не менее приносящие стабильный и высокий доход. Думаю, сделка выглядит справедливо. Сюда бы мага, верного трону, чтобы клятву мог принять по всем правилам», — с сожалением произнес Василий. «С клятвой всем спокойней будет. Можете мне клятву дать», — предложил я. «Насколько я понимаю, необходимо обговорить определенные условия нашего соглашения. Контроль за выполнением со стороны магии я гарантирую. Мы будем клясться тебе», — удивился Вася. «Ты же не маг. Как ты примешь магическую клятву? Как вы интересно живете?» Не удержалась от комментария Тинил. «Магия, клятвы, наследник престола. Они точно не шпионы». Ратмир улыбался во весь рот, глядя на представление. «Такую легенду ни одна разведка разработать не сможет. У нас действительно серьезные проблемы». Не поддержал я шутливого тона. «Надеюсь, мы их решим. Вася, сейчас делаем отметки на карте, а когда начнете искать и собирать накопители, продумайте слова клятвы. Ты так уверен, что с тобой клятва сработает?» — повторил он вопрос. «Сработает. Можешь потом впечатлениями с благородием обменяться». Василий с Катей ушли собирать накопители под присмотром разведчицы. Ратмир отвел меня в местные гаражи. Стрельбища, как такового, не было. Незачем его устраивать рядом с линией фронта. Большой ангар для больших грузовиков был пуст. Все маломальски ценное оборудование вывезли подальше от фронта. Остались голые стены и смотровые ямы, прикрытые досками. В свои способности стрелка я не сильно верил. Тут нужен опыт. Каким бы талантливым ты ни был от природы, без практики толка не будет. «Думаешь, разумно стрелять в замкнутой бетонной коробке?» — спросил я у Ратмира. «Рикошетом не пришибет. Стены из опилка бетона, перекрытия деревянные. Максимум, от чего может отрикошетить, это бетонный пол», — успокоил он. «Хорошо. Рисовать умеешь? Изобрази мишень, пожалуйста», — попросил Ратмира, оглядывая углы и забирая у него сумку с оружием. «Просто процарапай круг с крестом какой-нибудь железкой», — посоветовал я. «Не нужно художеств. Я пока пистолет заряжу». Первый выстрел ушел в сторону. Оружие было непривычным. Возможно, я вовсе держал его неправильно. Внеся поправку, почти попал в центр. Ратмир наблюдал за моими действиями, не проявляя эмоций. Восьмую и девятую пулю я положил точно в центр мишени. Убедившись, что это не случайность, сменил руку и начал все по новой. Только центром выбрал левое пересечение креста и круга. «Нужно больше мишеней», — отстреляв обойму, сказал бойцу. «По всему гаражу рисуй, на разных уровнях, пожалуйста», — добавил я, видя, что Ратмир колеблется. «Я пока обоймы дополнительные набью. Ты раньше стрелял?» — спросил он. Мишени Ратмир рисовал как попало, лишь бы видно было, куда целиться. Редко кто с обеих рук точно стреляет. «Немного, в тире», — снова соврал я. Объяснять свои результаты, при том, что держу пистолет в первый раз, мне не хотелось. «Второй ствол есть? Хочу с двух рук одновременно попробовать. Нужно на склад идти», — с сомнением ответил боец. «Думаешь, справишься? Это в кино красиво смотрится. В жизни результативная стрельба с двух рук ни у кого не получается. Целиться из двух стволов одновременно невозможно, и возникают сложности с перезарядкой. Но попробовать стоит», — возразил я. «Один ствол всегда отбросить можно, не занимаясь его перезарядкой. Зато двойной перевес в огневой мощи. Пробуй пока с одним стволом», — усмехнулся Ратмир. «Посмотрим, как ты переключаешься с мишени на мишень, а потом подумаем, имеет ли смысл с мощью заморачиваться». Зарядив пистолет, я встал в центр гаража и начал стрелять. Старался тратить на каждую мишень одну пулю и сразу переключался на другую. Мишеней было всего шесть, поэтому я быстро пошел на второй круг. Получилось неплохо, учитывая отсутствие практики. Сдается мне, что маленький большой взрыв загрузил не только знания про оружие, но и умение обращаться с ним. Остальное — заслуга доставшегося мне тела. Вот только киношного суперстрелка из меня не получилось. Стрелять точно я мог, лишь видя, куда стреляю. Возможно, после долгих тренировок я смогу попадать в цель, не глядя, просто бросив мимолетный взгляд на нее. К сожалению, времени для наработки такого навыка у меня не было. Учитывая точность попадания и скорострельность пистолета, одного мне более чем достаточно. Особенно четко я это понял, когда кончились патроны. Время, потраченное на перезарядку, сожрало все преимущества в скорости, полученное мной ранее. Мало того, на относительно большой отрезок времени я остался беззащитным. Выпустив оставшиеся пули по мишеням, я вернулся к вояке. «Ловко у тебя получается», — похвалил меня Ратмир. «У нас так мало кто умеет. Да мне тоже до совершенства далеко». Не повелся я на его лесть. Лучше научи быстро менять магазин. Во время перезарядки я себя голым чувствую. Ну, это дело не хитрое, особенно с таким учеником, как ты. Улыбнулся военный. Смотри, забрав у меня оружие, Ратмир начал показывать последовательность действий. Сначала медленно, а потом быстрее. Посмотрев, как он меняет магазины, я понял, что в моих движениях есть несколько неточностей и скорректировал их. Получилось и правда быстрее. Почему вы такие пистолеты на вооружение не поставите? Поинтересовался я. Легкие и патронов много. Дорого. В армии нет слова «дорого». В армии есть слово «надежность». С серьезным видом ответил Ратмир. Эти игрушки хороши для стендовой стрельбы. В бою их клинит от малейшей грязи. Какой тогда толк от большого количества патронов? Логично. Я по-другому взглянул на оружие у себя в руках. Как часто они клинит. Как грязь попадет, так и клинит. Особенно боятся песка в магазине. Двухрядная подача не особо надежна сама по себе. Ясно. Мне нужен пояс с кармашками под обоймы для этого пистолета. Две кобуры и еще один пистолет. Пусть будет запасной, раз они часто клинит. Найдется нужная амуниция в вашем хозяйстве. Я все же решил остановиться на этом оружии. Для моей задумки количество патронов имело решающее значение. Найтись то найдется. На складе трофеев много. Но мне интересно, что ты задумал? Ратмир смотрел на меня в упор. Немного пострелять. Видя, что шуткой отделаться не удастся, я попытался объяснить. Ты же слышал наш разговор. Мы в заднице. Можно ждать, пока жизнь преподнесет свой смертельный сюрприз, а можно самому найти опасность. Баш на баш, по-другому здесь не работает. Хочу повоевать, помогу вам и рискну в полной мере. Ты веришь в ту чушь, о которой вы говорили? Человек сам ответственен за свои поступки, и никакие высшие силы за это ответственности не несут, с легким пафосом произнес Ратмир. Твоими бы устами, да мед пить. Как говорит мой напарник, эти правила написаны очень большой кровью, можно их не соблюдать, если хочется еще крови добавить, своей. Глава 17. Прежде чем отправиться на поиски накопителей, Тинил дошла с гостями до здания, где расположился Эттуф. «Присмотри за моими подопечными, пока я начальству документы передам», — попросила она часового у входа. «Главное, чтобы к ним с разговорами никто не лез, а они пусть собирают, что им понравится». «Понял, так точно», — отрапортовал боец и, ухмыльнувшись, пояснил. «Про твоих подопечных, собирающих всякий мусор, уже все знают. Неужели такие важные шишки, раз целую тебя за ними присматривать поставили, ты не представляешь насколько?» Приблизившись к часовому, тихонько ответила Тинил. «В обмен на этот мусор мы уже получили стратегически важную информацию, так что бди, чтобы ни один волосок, и никто с ними не заговорил. Последнее даже важнее. Я скоро». Тинил зашла в подъезд. «Ты ему доверяешь?» — спросила Катя, нагибаясь за невзрачным осколком бутылочного стекла. На самом деле энергии в нем было столько, что почувствовала ее девушка шагов за 5. «Васе», — уточнил Константин. «А кому еще?» — возмущенно фыркнула Катя. «Он неизвестно кто, а уже взялся командовать. Клятву ему приносить. С чего вдруг? У тебя есть другой вариант? И да, я ему доверяю». Константин поднял металлическую штуковину непонятного назначения и отправил в сумку, которая теперь у каждого была своя. «Может, ты забыла, но мы с тобой живы благодаря ему. Это он пошел на разведку и взял на себя риск общения с местными жителями. Если ты из бояр, то должна знать, чем это чревато. Как тебя сюда занесло? За магией подалась? Какая магия? Наш род давно разорен. Кроме имени и деревни, ничего не осталось. Мне бы хоть артефакт найти, а лучше все вместе». Катя сдержала набежавшую слезу. «Я думала уже все. Выйдем отсюда и отправимся на волю. Богатые и, главное, живые. Ничего не понимаю». Парень остановился и удивленно посмотрел на девушку. «Точнее, понимаю, почему я не встречал упоминания о твоем роде. Но как вышло, что отправили в аберрацию тебя, а не кого-нибудь из наследников?» «А нету наследников. Последняя я в роду. Видимо, на мне он и прервется». Почти шепотом закончила Катя. «Не переживай раньше времени», — попытался приободрить ее Константин. «Василий, на самом деле хороший парень, или мужик», — добавил он. «Неважно, держись его, и все будет нормально». «Хорошо, говоришь, мне понятно, почему он тебя опекает, но я-то ему зачем? Бросит меня Вася, как и обещал, при первой возможности». «КХМ», — раздался позади них кашель Тинил. Разведчица прошла мимо, явно намекая, что им стоит двигаться за ней. тем более, что перед крыльцом они все накопители собрали. Эттуф открыл дверь кабинета начальника особого отдела, вошел и только потом спросил: «Бецалель Давидович, можно к вам?» «Зачем спрашиваете, уважаемый Эттуф, вы ведь уже вошли?» Немного ерничая, ответил хозяин кабинета, при этом он быстро переворачивал разложенные на столе бумаги. «Вы по какому вопросу, а то вы не знаете?» Вернул Эттуф улыбку. «Вам уже доложили о наших гостях, документы от КГ, о вскрытии трупов, вы тоже затребовали. Пришлось самому поспешить, пока вы дров не наломали. Зря на меня наговариваете. Я человек исполнительный, но не склонен к поспешным решениям. Поэтому я вам дополнительный материал принес. Надеюсь, после его прочтения, у вас не появится дурных мыслей в отношении наших гостей». Эттуф положил на стол атлас мира и несколько исписанных листов. «Что это?» Мазнув взглядом по бумагам, Бецалель Давидович уставился на посетителя, по привычке оценивая его мимику. «В атласе указаны крупные месторождения нефти на севере Африки и в Персидском заливе. Пришельцы утверждают, что это крупнейшие месторождения на планете». Не спрашивая разрешения, Эттуф уселся на стул перед особистом. «На территории СССР они тоже обозначили крупные месторождения полезных ископаемых, включая крупнейшие, по их словам, месторождения алмазов в Якутии. Я тоже могу указать на такие месторождения», потыкав пальцем в карту. Особист проследил взглядом за действиями гостя, но никак их не прокомментировал. «Вы понимаете, уважаемый Эттуф, что проверка этих сведений потребует колоссальных затрат, и это в то время, когда наша страна и так несет чудовищные расходы из-за вторжения европейцев. Никто не заставляет проверять эти данные сейчас, можно и после войны, но лучше всего показать материалы геологам. Мы с вами не специалисты, а у них может быть собрана масса косвенных признаков, по части указанных месторождений. Останется провести доразведку. Сведения о месторождениях в Персидском заливе и в Африке можно вообще засекретить. Я уверен, что европейцев мы и в этот раз одолеем. А где Европа, там и Ближний Восток с Африкой». Эттуф изобразил слабую улыбку. «Задачами такого уровня пусть наверху занимаются. Мое дело информацию добыть. Может, помощь нужна? У меня есть хорошие специалисты по развязыванию языков», — изобразил участие особист. «Знаю я твоих специалистов, Бецалель, поэтому пришел к тебе сам, с предупреждением», — повторил Эттуф, перейдя на «ты», и кивнул на исписанные листки. «Почитай на досуге, позже еще подкину. Гости охотно делятся информацией. А предупреждение-то какое? Один из гостей обладает очень необычными возможностями. Вдобавок он смог играючи отбить все атаки Тинил. Не лезь к ним, ты только все погубишь. Лучше документы изучи и отправь куда следует. Будь добр, сходи за вторым пистолетом», — попросил я Ратмира. «Можешь этот ствол с собой забрать и меня запереть, пока ходишь. Хочу проверить, как я одновременно с двух рук стреляю». «Ну хорошо», — решился боец, забирая у меня оружие. «Я быстро». В это время дверь в гараж открылась и на пороге появилась Тинил. «Развлекайтесь, ты здесь будешь?» — задал встречный вопрос боец. «Мне на склад надо, второй пистолет взять и амуницию для ношения. Присмотри за парнем, чтобы мне с оружием не таскаться». «Посмотрю», — легко согласилась Тинил. «Как у тебя дела?» — обратилась она уже ко мне. «Стреляю потихоньку», — ответил я. «А народ где?» «Рядом, в гаражах лазит, собирают свои накопители». Тинил немного погрустнела и сообщила: «Ваших товарищей сожгли, пепел будете забирать? На кой он нам? Развейте по ветру». «Больше мне ничего в голову не пришло. Ты равнодушен к своим товарищам», — в голосе разведчицы чувствовался упрек. «Мне даже их имена неизвестны. Настоящие имена. Они для меня не товарищи, а скорее знакомые по несчастью. Для меня Вася еще что-то значит, а остальные – фрагменты проносящегося мимо пейзажа». «Я тоже такой фрагмент?» Тинил уперла свой взгляд в меня и с интересом начала рассматривать. «Опасная тема». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Притягательные, надо отметить, глаза. Если прав Эттуф, то нам даже целоваться опасно». Я вплотную приблизился к ней и немного наклонился к ее лицу. «Не думаю, что, развивая наши отношения, мы чего-то добьемся, кроме душевных терзаний», — полушепотом произнес я. «Вот так, прямо в лоб отшиваешь, без всяких предварительных намеков?» Разведчица была разочарована и удивлена несоответствию моего поведения и словам. «Мог хоть для виду поухаживать». Она чуть приподнялась на цыпочки, и мы оказались стоящими нос к носу. «Самоутвердиться, покорив твое сердце, и бросить, мне это не нужно. Кроме того, я ведь тоже не каменный. Покачал я головой, лучше ничего не начинать, чтобы потом не заканчивать заведомо провальную интрижку, выдиранием тебя из сердца. Оригинальное признание в любви. Тихонько рассмеялась Тинил прямо в мое лицо. Не говори ерунды. Любовь с первого взгляда, это не ко мне. Так же тихо ответил я. Мне нравилась эта игра. Легко изображать заигрывание, зная, что дальше зайти не получится. Причем, правильно понимают ситуацию оба игрока. Это к молодежи. Напридумывают себе невестчего, а потом страдают. Ты Катю имеешь в виду? В глазах Тинил заиграли искорки смеха. Она опустилась на пятки и отошла от меня на полшага. Ее, конечно, столько времени на меня внимания не обращала, а как ухажеры слегли, так у нее любовь ко мне открылась. Довольно безразлично ответил я. Мне только проблем из-за ревности не хватало. У этого чувства логическое обоснование отсутствует, а мотивирующее воздействие чудовищное. Сейчас на Васю переключится. Не буду я такой ерундой заниматься. С улыбкой ответила женщина. Я почувствовал, как ее ладонь поймала мою руку и легонько сжала. Отпускала ее Тинил очень медленно, словно поглаживая. «Как у тебя успехи в стрельбе?» Сменила она тему. Поспособствовали этому приближающиеся шаги за дверью. Хуже, чем хочется, но лучше, чем я ожидал. Я тоже постарался переключиться. Говорю же, раньше мне приходилось стрелять из похожего оружия. Навык сохранился. Всем бы так навыки сохранять. Кучно стреляешь. Она осматривала отметины от пуль на мишенях. Признавайся, для чего тебе понадобилось оружие? Тинил перевела взгляд на меня. Не поверю, что ты просто так решил пострелять. Затем попросил второй пистолет и амуницию для оружия. Дверь в воротине открылась. Вернулся Ратмир с упомянутыми вещами. Держи. Он протянул мне сверток с пистолетом и кучу кожаных ремней. Поясной кобуры под правую руку на складе не оказалось. Я тебе подмышечную принес и с креплением на бедро. Выберешь сам, которая удобней. Подмышечную бери. Цепляться не будет при передвижении ползком. Посоветовала разведчица и повторила вопрос. Так куда собираешься? Опасность ему нужна. Заскучал парень. Подколол меня Ратмир. Надо отодвинуть линию фронта. Это в общих интересах. Опасность тоже лишней не будет. Лучше я ее сам найду, чем она неожиданно меня навестит. Тебя могут убить или ранить. На войне никто не застрахован. Какой бы ты быстрый ни был, от пули увернуться не сможешь. Особенно от случайной. Европейцы могут устроить прорыв. У них хорошо натасканные штурмовики. Попадание в плен лучше не рассматривать. В твоем случае, это смерть. Довольно изощренная. Тинил методично приводила доводы. Радовало, что она не стала сходу запрещать мою авантюру или отговаривать меня другим способом. Если в его голове такие ценные знания, то я не дам захватить его в плен, пообещал Ратмир. Раз нам он не достанется, то европейцам тоже его не видать. Ты, случаем, не хохол? Решил я немного разрядить атмосферу. Шо смогусь им, а шо не смогу, то поднадкусываю. Не знаю, кто такие хохлы. Не понял шутки Ратмир. Я из Витячья и говорю совершенно серьезно. Плен мне точно не грозит. Я демонстративно погрузил указательный палец ему в грудь, отчего он в шоке отпрыгнул назад, выронив амуницию. Это как это? Ошарашенно посмотрел Ратмир на мой палец, а потом на свою грудь. Это фокус такой? Повторить? Я поднял палец и сделал вид, что сдуваю невидимый дымок. Может тебе действительно не рисковать лишний раз? Спросила Тинил. Надо. Если буду откладывать самостоятельный выбор на потом, то жизнь сделает этот выбор за меня. Я нагнулся за сбруей и попытался в ней разобраться. Предпочитаю рисковать на моих условиях. Ратмир, показывай, как это одевать. Передал ремни ему в руки. Ты когда-нибудь стрелял в людей? Тинил, прищурив глаза, замерла в ожидании ответа. Это не так просто, как ты думаешь. Не стрелял. Пошли попробуем. Я уже размышлял над этой проблемой. Внутреннего неприятия убийства у меня не было, но кто знает, как я поведу себя в реальной обстановке. Вот так просто. Разведчица была удивлена. Линия фронта рядом. Врагов полно. В чем проблема? Вася с Катей заодно в округе посмотрит накопители под нашим общим присмотром. Лишний риск им тоже не помешает. Действительно, зачем усложнять? Они же не люди, они враги. Вздохнула Тинил. Занимайтесь пока. Пойду к Эттуву за новым разрешением. Возле самой двери она обернулась и спросила. Почему ты зовешь его Васей, если на самом деле он Константин? Для конспирации. Вернемся к своим. Катя станет 12-й. А Константин для всех останется Васей. А ты, тебя как зовут по-настоящему, Иван? Мое имя слишком выделяется в их обществе, поэтому побуду Васей. Ты еврей? Поинтересовался Ратмир. У вас не любят евреев, у нас их тоже недолюбливают. Из них дознаватели хорошие получаются и милиционеры. С какого боку Иван стал еврейским именем? Я, честно говоря, был удивлен не только этим, поэтому не удержавшись, спросил. Евреи, менты, сумасшедший мир. Ваш мир точно сумасшедший, согласился вояка. Запоминай. Он начал надевать на меня ремни. Разведчица вышла из гаража, бросила короткий взгляд на ребят и быстро куда-то пошла. Куда это она? Спросила Катя, глядя ей вслед. Под мешковатым комбинезоном женщины угадывалась стройная фигура. А нам не все ли равно? Философски заметил Константин, пытающийся докопаться до мощного накопителя. Он чувствовал его в куче разных деталей, сваленных у забора. Мне просто интересно, чем они там занимаются. Не унималась девушка. Вася ведь стрелять пошел, а здесь тишина стоит. И наша надзирательница куда-то убежала. Парень добыл наконец массивную железяку, набитую магической энергией под завязку. Вот только что с ней делать, он не знал. Не слышал он о таких больших накопителях. Проведя обследование, Константин понял, что накопитель расположен во внутренностях агрегата. Только добраться до него без инструментов не получится. Не надзирательница, а сопровождающая. Поправил Константин. Он подхватил железяку двумя руками и выпрямился. «Захвати мою сумку. Пойдем глянем, чем Вася занимается». Я только приготовился стрелять, как открылась дверь. Обернулся. Думал, Тинил что-то забыла, но это оказались Вася с Катей. Вася припер здоровую железяку, похожую на коробку передач, старую и грязную. «И куда ты ее?» Не удержался я от вопроса. «Нужно разобрать этот механизм. А у меня инструмента нет, внутри накопитель, очень емкий, жалко такое оставлять. Ратмир, есть инструменты, обратился я к военному. Откуда? Он обвел рукой пустой гараж, вывезли все, это надо водил трясти, но не каждый даст свой инструмент. Ясно. Я присел возле железяки и осмотрел ее. Внутри говоришь? Да, кивнул Василий. Я проверил, коробка состояла из двух крупных частей, соединенных болтами. Одна половина была алюминиевая, через нее шел вал, а вторая из чугуна. На ней находились боковые крышки, также закрепленные на болтах. В каком месте накопитель? Здесь. Он ткнул пальцем в чугунную часть. Ясно. Для пробы я один болт сделал призрачным и вытащил его. Удобная штука. Ничего откручивать не надо. А учитывая количество ржавчины, открутить болты, не сорвав грани, будет большой проблемой. Ратмир, дай нож. Попросил я. Зачем? Не сразу сообразил он, пребывая в ступоре от увиденного, в зубах поковыряться. Нужен, раз прошу, держи. Нож мне протянула Катя. Один из тех, что я прятал под диваном. Лезвием я поддел крышку, одновременно переводя ее в иное состояние. Крышка легко пошла сквозь шляпки болтов и упала на пол. В прежнее состояние она вернулась, сразу, как пропал контакт с моими пальцами. Вася, глянь, какая из деталей накопитель. Кивнул я на покрытые старой, загустевшей смазкой внутренности коробки. Сейчас он запустил пальцы внутрь и начал на ощупь исследовать механизм. Вот этот подшипник, похоже. Василий указал на подшипник, установленный на валу на стыке чугунной и алюминиевой частей коробки. Поди шарик в нем под накопитель замаскировался. Хмыкнул я. Моя рука погрузилась в коробку. Облегчала задачу возможность видеть свои манипуляции. Но вот целый подшипник мне достать не получилось. Он ведь состоял из многих частей, а как я понял, воздействию подвергалась только цельная структура. Наверное. Наружную обойму я достал первой и отдал Васе. Оно? Без всякой надежды спросил я. Да, это он. Обрадовался тот. Подожди, проверю. Он снова запустил руку в коробку и почти сразу вытащил. Больше нет. Вася, а почему ты сам не проверил наличие накопителя? Подозрительно посмотрела на меня Катя. Умная слишком. Недовольно покачал я головой. Василий, неси эту бандуру обратно и приступим к принесению магической клятвы. Катя слишком многое видела, чтобы выпускать ее отсюда без клятвы. Я, не оглядываясь, пожить хочу, когда на свободу выйду. Глава 18. Ну ты. Василий потряс головой и огляделся. Как это возможно? Он уставился на меня, без понятия. Может, близость аберрации сказывается, точнее, нахождение внутри нее. Я пожал плечами. Главное, ты убедился, что клятва работает. Остальное отложим на потом. Перевел взгляд на Катю. Твоя очередь. Хорошо. Она начала произносить клятву. Записывать ничего не стали. У Васи с Катей оказалась прекрасно развитая память и текст, с трудом составленной клятвы, оба запомнили без проблем. Трудности по большей части появились по моей вине. Не устраивала меня простота формулировок. Привыкли они полагаться на магию, как гаранта соблюдения духа клятвы. Но я-то привык опираться на букву. Поэтому уточнения с меня лезли нескончаемым потоком. При этом клятвы у Васи и Кати отличались по смыслу. Провозились с ними почти час. На улице начало смеркаться. За суетой не заметил, как наступил вечер. Ратмир, пока шли споры о тексте клятвы, не вмешивался. Он терпеливо ждал, когда мы закончим, прикинувшись подпоркой для стены. Могу поспорить, после он напишет подробный доклад обо всем, что здесь услышал и увидел. Вот вы где. В гараж зашла Тинил. Я смотрю, ребят на улице не видно. Решила сначала здесь глянуть. Ты долго ходила, заметил я. Были проблемы, куда же без них. Разведчица слабо улыбнулась. Особист уперся. Ему эту в карты с вашими отметками передал и то, что ты успел записать. Боится, как бы ты к европейцам в плен не попал, или не погиб раньше времени. И, я смотрел на нее, ожидая продолжения. Уговорили, только придется тебе бронежилет надеть. Не страшно. Надеюсь, они у вас не из чугуна сделаны. Решил я пошутить, но ответной радости на лице Тинил не увидел. Что, из чугуна? Серьезно? Нет, конечно. Просто бронежилет, а точнее, бронекостюм, саперный. Он под 40 килограмм весит. Вот это я понимаю, забота. Покачал я головой, только она мне не нравится. Я же в нем как черепаха буду. Нет здесь подвоха. Мы с Эттувом еле уломали Бецалеля Давидовича, нашего особиста. Помогла, как ни странно, ваша уверенность, что за все надо платить. Бецалеля Давидовича, имя вызвало у меня стойкую ассоциацию. Тем более Ратмир недавно упоминал, что из евреев хорошие дознаватели получаются. Особист у вас еврей? Да. Что в этом удивительного? Не поняла Тинил. Да ничего, всякое бывает. У нас они больше по финансам специализируются. Хотя для особиста дотошность и аккуратность в мелочах тоже важна. Съехал я с темы, когда выдвигаемся, и что решили с Василием и Катей. Боюсь, для них саперные бронекостюмы окажутся неподъемными. Им придется остаться здесь. Для сбора ваших накопителей место не так важно, как я посмотрю. Нам тоже нужен риск. Вася обратился ко мне, хотя возражал на самом деле Тинил. Толку от накопителей, если я не смогу пробудить магию. Вась, давай я сначала посмотрю, что там и как, потом будем вместе ходить. Попытался остудить его пыл. Не забывай, ты здесь не один желающий рискнуть. У нас там народ выздоравливает. По-твоему, это разумно? Выгнать вас под пули, а потом кремировать? Думай немного наперед. Накопители лишними точно не будут. Хоть с голоду не помрем, если фронт удержать не удастся. Благородие вряд ли согласится на авансовую поставку еды.